Глава 32. Это произошло более 4000 лет тому назад. Да, действительно, богатырь Белемир, что являлся князем, и его жена, богатырка Агния со своей дружиной, уничтожили трёхглавого дракона, что уже несколько веков терроризировал множество княжеств и деревень. Но в те времена у богатырского княжества, помимо летающего чудовища, была ещё одна огромная проблема. Уже не первый год. Почва не давала никакого урожая, а всё потому, что она была отравлена. Народ, что жил в этом княжестве, обладал невиданной силой, данной им от рождения. Вот такая особенная порода людей. Браки они заключали строго между своими. Жители никаких других княжеств не могли претендовать на руку и сердце местных, дабы не лишиться силы богатырской. Они тщеславно пользовались своим превосходством, брали плату с соседских княжеств и деревень, дабы защищать их от нечисти. Часто пойманную нечисть, даже безобидную, они привозили к себе на землю и бесстрашно проливали её кровь, принося в качестве подношения своей богине Серегонии. Бесстрашно, как и их божество, расправлялись с чудищами. Но не вся нечисть плохая, многие из них нужны этому миру, а они отлавливали и убивали всех подряд. Поэтому сама земля воспротивилась и прекратила давать урожай. А тут ещё и мы с братьями заявились к ним в княжество. Управлял нами Радим. К тому времени почти все ближайшие поселения выплачивали змею жертву в виде юной девушки. У кого заканчивались девочки, Радим брал мальчиками. А если никого не давали, то их дома поглощал огонь. Люди с силой богатырской рождались везде, вот только в богатырском княжестве они были сильнее других, и среди них не было простого люда. Естественно, они ни в какую не хотели платить нам жертву. Ну какая богатырка согласилась бы на это? Каждый из них лично жаждал сразить огненного змея. Они выходили на бой с нами, уверенные в своей победе, не испытывая ни капли страха, но в итоге не возвращались. От них оставались в лучшем случае только кости. Когда дракон явился в очередной раз, они снова отказали. Змей не выдержал, и забравшись на каменное здание, так, чтобы его слышало как можно больше людей в княжестве, громко прошипел свой вопрос. «Почему, несмотря на столько жертв среди ваших сородичей, вы не хотите признать превосходство трёхглавого дракона и смириться со своей участью? Разве вам не страшно погибнуть от моего пламени, как погибли ваши братья да сёстры?» Из толпы вышла рослая женщина с мечом в руке, коса обрамляла её голову, словно корона. Это была богатырка Агния, княжна. «У нас нет страха, так как богиня бесстрашия уничтожила его полностью. Мы не боимся ни тебя, огненный змей, ни кого-либо другого. Мы не сдадимся тебе, пока нас оберегает Серегония. Никогда не признаем твоё величие». И толпа с рёвом поддержала свою предводительницу, готовая в любую секунду кинуться в бой. На что трёхглавый дракон только усмехнулся и взлетел ввысь. В тот же миг он разрушил построенные в княжестве храмы. Это сильно оскорбило божественную Серегонию. Нет, она не явилась, как не являлась и прежде, когда её народ голодал в лютые зимы, беря за свои подвиги плату продуктами, а не золотом. Как не явилась и сейчас, когда к её людям, пусть и сильным, пришло чудовище, которое невозможно уничтожить. Серегония действительно бесстрашна. Хоть она и всем сердцем любила своих последователей, страх за их гибель совершенно отсутствовал в ней. А всё, чего у неё просил народ, так это подарить им храбрость, дабы самим сразить как можно больше чудищ. Поэтому и не волновали богиню такие проблемы. Однако разрушенные храмы, в которых её восхлавляли, задели гордость Серегонии. В то время Мариан сам явился помочь людям. Во-первых, он не мог остаться в стороне, наблюдая страдания невинных. Во-вторых, ему нужно было вернуть нас, меня и Ратмира, а Радима наказать. Поэтому заключил сделку с людьми. Он даст им оружие, а взамен они проткнут только одно сердце. Не убьют парней драконов, а отдадут Мариану, чтобы тот сам наказал их. Также не расскажут миру тайну о трёх братьях. Вместо этого они получат желанную славу, что их народ уничтожил огненного змея навеки, и им останется великий меч богатырей, который убьёт любое чудище. Победить богатырям и богатыркам не составило труда, сыграв на тщеславии Радима. Договор был исполнен. Когда люди пировали в честь победы, мы были с ними, только Ратмиру понадобилось время, чтобы восстановить сердце. В тот день на землю явилась Серегония и наблюдала за нами из тени. Она хотела наказать осквернителей, то есть меня и братьев, это была ее единственная цель. Ночью мы покинули Богатырское княжество, оставив его стены позади, но столкнулись с богиней Бесстрашия. Она никак не ожидала того, что с нами будет Мариан. «И что же вы будете со мной делать?» – спотыкаясь с ехидством, в очередной раз спрашивает Радим. Его лицо покрывают ссадины, а руки крепко перевязаны. «Заткнись!» – рычит Ратмир, на что Радим с довольным лицом только усмехается. Ратмир с силой держит его за рукав рубахи, чтобы тот не уходил в сторону в попытках сбежать. Мариан от нас отстал, он не желает разговаривать, идет прямо за нами, предаваясь меланхоличным раздумьям. «Мы держим путь домой, в наше логово внутри гор, близ Черного моря. До дома нам предстоит добираться не один день, тем более мы с братьями отвыкли передвигаться с помощью человеческих ног. Сейчас бы взлететь в небо, пары взмахов могучих крыльев бы хватило, чтобы быстро оказаться дома». Я потихоньку начинаю приходить в чувства, пытаясь осмыслить и принять вещи, которые мы сотворили за эти столетия. Воспоминания нечеткие, затуманенные, будто очень долго спал и видел сны. Мое сознание было заперто в теле трехглавого дракона, как сторонний наблюдатель, без возможности что-либо осмыслить и изменить. Самое страшное, в чем я боюсь признаться даже себе, это то, что я восхищался превосходством змея над людьми. Его могуществом, хитростью и силой. А вот Ратмир страдал от деяний Радима, очень страдал. Ведь сильный обязан защищать слабого, а не наоборот. Так было бы справедливо. И я полностью согласен с Ратмиром. Я ощущал все чувства братьев так же четко, как и они мои. Сейчас меня бросает в дрожь от того, что огненный змей оправдывает свое звание «чудовище», коим ранее меня упрекали люди. Мой взгляд поднимается в небо, где миллиарды звезд раскинулись на небосводе. Внезапно, будто спрыгнув с облаков на землю, перед нами материализуется женщина. От нее исходит невидимая волна, заставляющая сделать шаг назад. Девушка направляет двусторонний меч острием прямо в нашу сторону. Ее красота и подтянутая фигура привлекают мой взгляд. Она стоит с гордо поднятой головой. Одета в лосины из тончайшей кожи, а грудь едва прикрывает ткань, обнажив пресс. За спиной развивается багровый плащ, доходящий до земли. Необычные для девушки одежды. Голову венчает обруч из выступающих тончайших золотых шпилек. «Как вы посмели разрушить мои храмы?» Ее властный голос раздается, словно гром среди ясного неба. Он был слышен всюду, заставив невольно содрогнуться. «А это еще кто?» С долей пренебрежения поинтересовался Радим. Девушка смирила его гневным взглядом. «Как ты смеешь задавать мне вопросы, жалкий дракон?» Ее глаза блестели жестокостью, брови сдвинулись к переносице. «Я покараю вас за неуважение к богине Бесстрашия. Да с гордостью примите свою участь от моего меча. На колени перед богиней, и я вынесу вам приговор». «Самое время стать трехглавым драконом», — улыбнулся Радим и подмигнул Ратмиру. «Еще чего», — шикнул на него брат и вежливо обратился к девушке. «Просим прощения, мы очень сожалеем о случившемся и ни в коей мере не желали оскорбить вас». «О, ну, может, брат и не желал, а вот трехглавый дракон», — цокнул Радим. «Соткнись», — прошипел Ратмир. «Я сказала встать на колени перед богиней Бесстрашия, иначе пощады вам не видать». Гневно, теряя терпение, повторила девушка. «Драконы не встают на колени», — бросил ей Радим. В его глазах сверкнул огонь. Ратмир аж побледнел. «Как ты смеешь? Ты осознаешь, кто перед тобой, жалкий змей!» «Разве я недостаточно смелый, чтобы сама богиня Бесстрашия зауважала меня?» — язвительным тоном произнес Радим. «Передо мной глупец, возомнивший себя победителем!» Девушка направила остриё двустороннего меча прямо на Радима и грациозной походкой двинулась в нашу сторону. «Ты жалок дважды! Прикрываясь маской бесстрашия, ты обрекаешь своих братьев на погибель! Но я вижу, в твое сердце закрался страх!» «Закрой рот!» – огрызнулся Радим. Я перевел на его взгляд. Оказывается, и брат способен бояться. «Простите моего дурного брата. Если позволите, я могу все исправить». Вмешался Ратмир, но и он не спешил склониться перед ней. Драконья гордость мешала. Поздно. За неуважение к богине я вынесла приговор. Она замахнулась на нас и словно молния в мгновение оказалась рядом. Удар! Ратмир парировал атаку, вовремя достав клинок из ножен и заслонил с собой Радима. Девушка не растерялась. Некой невидимой силой сбила нас с троих с ног. Мы повалились на землю. «Сучка!» — сквозь зубы прорычал Радим. Она только презрительно улыбнулась и подытожила. «Ты погибнешь первой». От богини исходила великая сила. Она схватила Радима за горло и вытянутой рукой подняла над землёй, нацелив на него клинок. Остриё лезвия переливалось бликами. Брат хрипел от сдавливающей хватки девушки. «Нет!» – не выдержал я и, опередив Ратмира, кинулся на подмогу. «Чёрт!» – но некая сила, подвластная ей, пригвоздила меня к земле. «Серегония!» – раздался бесстрастный голос Мариана. Девушка замерла и переключила внимание на подошедшего. Он не бежал к нам, хоть и видел, что происходит, медленно шёл, наблюдая разворачивающуюся картину. «Сам Мариан воплоти, моё почтение», — слегка склонив голову, произнесла девушка. «Как нынче погода в царстве мёртвых?» «Нещадное пекло, как и всегда», — почтительно ответил Мариан. «Серегония, это мой дракон, прошу не причинять ему вреда». «А, твой дракон, ах да, совсем запамятовала, трёхглавый дракон». Проворковала Серегония. «Но что же это меняет? Он надругался над моими храмами и заслуживает наказания. Раз ты не в силах посадить его на поводок, я сделаю это за тебя». «Серегония», — с повышенными нотками в голосе произнес Мариан и сделал шаг вперёд. «Не смей. Он искупит свою вину. Пощади его, так как я прошу тебя». «Мои храмы от твоих слов не вернёшь, а я их так сильно любила». «Столь прекрасны были творения моих последователей!» – прокричала девушка, не ослабляя хватку на горле Радима. «Огненный змей за прошедшие века натворил много бед, и на фоне их твои храмы Серегония меркнут. На скулах Мариана перекатились желваки. Я предлагаю тебе решение. Мы вернёмся на твои земли, и ровно 100 лет братья будут работать на людей, вспахивая поля и отстраивая княжество. Для их гордыни хуже нет наказания». «За это время они своими руками возведут храм в твою честь, такой, которому нет равных». Девушка задумалась над предложением и отпустила Радима. Тот, откашливаясь, шипел что-то похожее на «Нет, лучше убей!» и сверлил взглядом Мариана. «Мне этого мало. Хочу, чтобы его...» Она указала на Радима. «Пороли кнутом, каждый день в течение этого срока». Брат аж рот открыл от шока. Я посмотрел на Мариана. «Согласен, он этого заслуживает», — приподняв бровь, продолжал Мариан. «Но и ты пойдёшь с нами, Серегония. Взглянешь, как живёт твой народ, какие нынче у него беды». «Мой народ процветает, силы и храбрости им не занимать. Они только что самостоятельно сразили трёхглавое чудище». «И всё же поля их бесплодны, земля мертва. Следующей зимой им нечего будет есть», — настаивал Мариан. «Ворёшь!» — рассердилась Серегония. «Прошу прощения, но изволь взглянуть сама». Даже мускул не дрогнул у него на лице. «Твои последователи поистине бесстрашны, этого у них не отнять. Так награди свой народ за смелость». «И это наказание, по-твоему?» — выкрикнул Мариану Радим. «Совершенно верно. Одно из них, дабы ты и получил искупление». В ту же ночь мы вернулись в Богатырское княжество. Нас приняли в резиденции у Агнии и Белемира, разместив в гостевом домике. Люди были рады Мариану, считая его своим союзником. Чего не скажешь о нас. На меня и братьев смотрели с недоверием. Только дружина и князь с женой знали, кем мы являемся. Мариан заверил их, что мы больше не причиним вреда, а мне и Ратмиру можно доверять. Радима же сковали в одном из сараев, чтобы не сбежал. Князь обрадовался предложению Мариана. Признаться, он был очень рад, что мы лично отстроим новый храм Серегонии. От этого наказания Ратмир и я были подавлены ещё больше, несмотря на то, что брат любил изобретать, конструировать, и у него имелся к этому настоящий талант. Ратмир был не в лучшей форме после трансформации. Первые часы он даже не просыпался. Потихоньку дыра в сердце затянулась, но ещё слишком слабо, поэтому брат плохо себя чувствовал. Войдя в нашу комнату, где было 2 кровати, он сразу же провалился в сон. А я никак не мог смириться с тем, что нам предстоит 100 лет отбывать здесь наказание. С одной стороны, я очень сожалел о случившемся за эти века, но с другой, это же не я делал. «За что нас наказывать? Меня с Ратмиром?» – осмелился спросить Мариана, когда мы с ним остались наедине. «Разве мы не жертвы?» «Ты-то жертва!» – Мариан, приподняв бровь, укоризненно взглянул на меня. «Тебе напомнить, что вы делали с невинными, запуганными людьми? Наживую вырывали их сердца! Вот они, жертвы!» Я виновато склонил голову. Мариан подошел ко мне и пальцем приподнял подбородок, заставляя смотреть в его глаза. «Кто поспособствовал тому, чтобы Радим взял верх над змеем? Неужели это Ратмир?» С сарказмом произнес Мариан, и я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Подумал, но ведь я не ожидал такого, поэтому помог Радиму. Позже Мариан бродил по ночному княжеству вместе с Серегонией, показывая ей почву, что совсем не приносило урожая. Но девушку, казалось, не заботили такие мелочи. А я таскался следом, молча сопровождая их, будто верный страж. К утру она ушла, ничего не сказав. Прошло несколько месяцев, пока мы осваивались среди людей. Днем работали, подготавливая и расчищая место для будущего храма. Благо, княгиня Агния выделила добровольцев нам в помощь. Богатыри действительно обладали большой силой. Валуны, что таскали в княжество, они с легкостью закидывали на плечи. А вот мне приходилось напрягаться. Поэтому добычу материала мы полностью поручили им, а сами шлифовали камни. Ратмир все время проводил в хранилище знаний, чертил план будущего здания. Я часто кружился возле брата, подсказывая ему, что лучше добавить, а что убрать. Моя задача, которую я сам себе назначил, была вдохновлять Ратмира, сделать так, чтобы храм выглядел грандиозным. Мы с братом придумали сделать гигантскую статую богини Бесстрашия в качестве извинений, чтобы в точности передать образ девушки, и уговорили Мариана нарисовать нам ее правдоподобный портрет, образ, в котором она явилась перед нами. В следующей неделе мы старались оттачивать свое мастерство скульптора. Раньше Ратмир этим увлекался, брат любил занятия руками. Статуи размером с человека у него получались быстро, а вот для грандиозного изваяния у нас не хватало материала. Потихоньку сердце Ратмира полностью восстановилось, бледность исчезла с лица. Кормили нас здесь хорошо, у людей процветала охота, поскольку свое хозяйство полностью себя исчерпало. Овощи и фрукты стали дефицитом, привозимым задорого из соседних княжеств и деревень. Народу не нравилась ситуация с продуктами. Практически каждый день мы ели диких зверей, которых удавалось поймать богатыркам на охоте. Меня безумно радовало, что наш рацион полностью состоял из мяса. Зря Мариан переживал, что людям будет себя не прокормить. Когда Ратмир полностью оправился, мы с ним решили привести себя в форму, подкачать наши без того стройные тела. По вечерам упражнялись, устраивали тренировочные спарринги. Даже дружина, знавшая о нашей тайне и всюду сопровождавшая нас по приказу князя, привыкла к нам и присоединялась к тренировкам. Точнее, к сражениям. Каждому из богатырей хотелось сразить дракона, пусть и его частичку. Народ же смотрел на нас с интересом. Для них мы были заморскими архитекторами, приехавшими возвести новый храм Серегонии, в благодарность за спасение трехглавого дракона. Богатырки мне и братьям проходу не давали, дружина их всячески прогоняла, мол, нельзя нас отвлекать. Но девки пробирались, кокетничали и дарили нам гостинцы. В основном лесные ягоды, изредка были пирожки, мука нынче дорогое удовольствие. Радим же, наоборот, превращался в призрака. Его держали под строгим надзором, еды давали очень мало, и то бульон. По вечерам его пороли кнутом, оставляя связанным. За ночь раны затягивались, но не заживали совсем, и он отправлялся работать наравне с добровольцами. Таскал валуны, добывал материал. Этого хватало, чтобы ослабить брата. У него не оставалось сил на самостоятельный побег. Ему строго запрещалось с кем-либо разговаривать, кроме нас. Мариан предупредил дружину, что Радим коварен и хитер, как настоящий дракон. Его всюду сопровождала охрана. Радим практически перестал подкалывать нас и задирать. С Ратмиром они избегали друг друга. Но, несмотря на все это, глаза Радима горели гневом, а не раскаянием, которое так жаждал увидеть Мариан. Дни раннего лета выдались довольно жаркими, а поля так и продолжали увядать. Я сидел, облокотившись на камень, и наблюдал, как недовольный Радим точит валун, превращая его в кирпич для строительства. Брат снял рубашку, обнажив рваные раны. Кажется, они только начали заживать. На спине сохранились засохшие следы крови. От такого зрелища я скривился. Брат заметил мой взгляд и тут же начал язвить. «Ну что, дорогуша, доволен жизнью среди людей?» «Ты сам виноват». Я отвожу взгляд. Несмотря ни на что, я сочувствую Радиму. «Не по своей воле мы превратились в людских рабов. Свобода, о которой ты мечтал, утеряна навсегда», — ухмыляется брат. «Уж лучше так, чем быть запертым в твоей тени, не имея собственной воли», — огрызаюсь я. «Без возможности пошевелиться, без ясных мыслей, безмолвный наблюдатель. Эта пытка пострашнее, ты даже представить не можешь. И на это ты обрёк своих братьев. Заливал мне, что семья превыше всего». «Если бы вы не сопротивлялись мне, всё было бы по-другому», — Радим наигранно закатывает глаза. «Как это? Мы бы вместе сжигали всех подряд?» «Сначала, да, так и было бы. Мы могли бы править вместе. А для этого нужно показать смертным, что есть сила. Дракон олицетворяет собой могущество. Он рождён быть свободным, а мы сидим на цепи Мариана. Наше место на самом верху, и когда до Ратмира дойдёт это... Если бы вы поддержали мои стремления, я бы тогда не стал поглощать вас». «Ратмир бы никогда на такое не согласился. И я тоже». «Ты хоть немного понимаешь меня. Я ощущал твою жажду свободы и полётов. Мне всего лишь хочется, чтобы змей был на своём месте. Там, где должен быть по праву». «Мы и так на своём месте», — возражаю я. «У нас есть предназначение, и Мариан не держит нас на цепи». «Дорогуша, что ж ты тогда не уйдёшь?» «В отличие от тебя, я выполняю свой долг. Оберегать и защищать Мариана. К тому же, люди впервые дружелюбно приняли нас. Почему бы и не помочь?» «И ты согласен с тем, как люди поступают с твоим братом? Как издеваются надо мной?» «Ты заслужил». Я отворачиваюсь, чтобы Радим не видел выражения моего лица. «Мы все тут, чтобы исправить твои ошибки». «Ах, чего же я? Ты ведь даже не видел, как меня каждый вечер пытают». «Что уж там, ни разу не навестил. Лучше закрыть глаза и сделать вид, что так надо». «А как мне верить тебе? Ты обманул меня, подставил. Впредь этого не повторится. Я больше не куплюсь. И жалости к тебе не испытываю». «Ха-ха», — усмехается Радим. «Помни, мы больше, чем братья. Мы одно целое. Мне пора присмыкаться перед смертными». Брат театрально поклонился и оставил меня одного. Потом я ещё долго думал, почему же меня так мучит, что Радиму плохо? Разве я не должен этого желать? После всего, что он натворил, после веков моего мучительного заточения, мне до сих пор снятся кошмары, что меня снова поглотили. А затем брызги, кровь и невинные жертвы. И как бы я ни пытался, как бы ни хотел, ничем не могу помочь, поскольку меня больше нет. Вот что значит подавить сознание. В обед этого же дня князь с княжной нас пригласили на застолье. Мы пришли втроём, я, Ратмир, Мариан. Я поискал взглядом Радима, но брата нигде не было. Как и всегда, ему позже дадут только бульон. «Лучше закрыть глаза и сделать вид, что так надо». Слова брата сильно задели меня. Княжна Агния и князь Белимир объявили о долгожданном наследнике. Зачатие произошло через несколько дней после уничтожения огненного змея. Уже 5 месяцев, как богатырка беременна. Чудом прозвал это народ. Мол, боги наградили их наследником за победу над чудовищем. Да, хороший праздник, как раз для меня и братьев. Люди гуляли, заранее праздновали рождение ребёнка. В княжество съехались вельможи со всех окраин. Поздравляли князя и княжну. Провидица, которой на вид было лет 100, предсказала, что родится могущественный богатырь, что послан им свыше в дар. И силе его не будет равных, и будет он один такой на земле. От радости князь осыпал женщину золотом. Музыканты играли, народ танцевал и устраивал шуточные спарринги. На богато накрытом столе было множество яств, даже фрукты и овощи, мучные изделия, пироги и молоко. Вино текло рекой. И всё это были подарки от князей соседних княжеств, чьи земли цвели плодородием, а скотина не гибла одна за другой. Мы втроём сидели за отдельным деревянным столом, рассчитанным на 6 человек. Я занял место между Марианом и Ратмиром, так чтобы нам было видно всё, что происходит. Больше за наш стол никто не осмеливался подсесть. Я уже наелся досыта, Ратмир увлечённо что-то поправлял в своих чертежах, гуляния богатырей его совсем не интересовали. «Как глупо праздновать рождение ещё нерождённого ребёнка», – тихо прокомментировал Мариан. «Люди так сложно достаются этому миру». Понять это способна только женщина. «Ничего не глупо», – раздался женский голос. Девушка села прямо напротив нас, рукой схватила куриную ножку и откусила кусок. «Я женщина, и по мне, так это замечательная идея. Праздник в честь моего дара». «Серегония, рад снова видеть тебя», – деловым тоном произнес Мариан. «И я тоже», – она обвела нас всех взглядом. «И вас рада видеть, маленькие драконы. Как вам живется на землях моих верующих?» «Благодарны за гостеприимство», – Ратмир оторвался от своей работы. А я закатил глаза, благо девушка смотрела в чертежи брата. «Проект храма окончен, осталось только воплотить его в реальность. И если вам будет интересно, я могу показать. Мне это будет в радость». «Нет нужды, я верю твоему слову. Лучше скажи, насколько он будет грандиозен?» Она склонила голову на бок, внимательно разглядывая Ратмира. Богиня явилась под видом гостя во время празднования. Она одета в белый сарафан с красными вставками, а ее волосы заплетены в две длинные косы. Глаза подведены сурьмой. От нее исходит сияние, выделяя из толпы. Но смертные вряд ли уловят это чудо своим слабым зрением. Для них она простая, привлекательная девушка. Никто на празднике, даже князь с княжной, не подозревают, что здесь сама богиня бесстрашие, чье имя с трепетом почитает народ. «Мы возведем в вашу честь статую, которая станет новым чудом», — ответил я на ее вопрос, опередив Ратмира. «Величественную, как и должна богиня бесстрашие, 50 метров в высоту, а храм, где она будет находиться, построим еще больше». «Ах, это просто отлично! Это же будет так грандиозно!» Ее глаза загорелись от радости. «Вот вам мое благословение. Если вы выполните обещание, то ты и твой брат оба свободны. Только третий, хамский дракон, останется отбывать свое наказание. Я уже представляю этот храм. Сколько верующих со всего света он привлечет. Сколько паломников посетят его». Ратмир кашлянул прямо в кулак. «Только это весьма проблематично». «В смысле?» Ее тон резко сменился на гневный. «Я уже говорил Радомиру», – брат с упреком взглянул на меня. «У нас нехватка материала для такой большой скульптуры», – и мило состроил глазки для девушки. «Ай, всего-то», – она снова расцвела в улыбке. «Не волнуйтесь, я решу этот вопрос. Скажи потом, что за материал вам нужен, и я дам вам это. Сегодня я щедра на подарки». «Кстати, о подарках», – вмешался Мариан. «Ты что-то говорила про свой дар для народа, или мне показалось?» «Ребенок», – с заговорческим шепотом произнесла Серегония, – «что в утробе княжны?» «Как это понимать?» – Мариан склонился над столом. «Ой, Мариан, ты же сам мне говорил, что надо вознаградить моих последователей». «Вот именно. Их земля мертва, почва не дает урожай», – негодующе возразил Мариан. «Какой же ты зануда», – протянула девушка. «Князь с княжной годами мучились, чтобы завести дитя. Так и если бы не я, они не смогли бы иметь наследников». «В ту ночь, как ты мне показал поля, я придумала, какой дар вручить им. И поскольку сам Белемир пронзил сердце чудище, она покосилась на меня, мое решение было осчастливить его. На следующий день я прокралась к ним в спальню и вложила в княжну частичку себя, подарив им своего ребенка». Мариан тяжело вздохнул. «Ты не дослушал», – девушка надула губки, уловив настроение Мариана. «Ребенок мой непростой. Там, где появится, вернет жизнь земле. И расцветут сады. Почва станет плодородной, а трава съедобной для скота. Сила в малыше великая, животворящая. Разве не чудесный подарок я преподнесла?» «Соглашусь», – задумчиво произнес Мариан. «Достойный дар. Прими мои извинения, что усомнился в твоей щедрости». «Прощаю». Она разлила вино по бокалам. «Давайте выпьем за нашу дружбу, за мое великодушие, да будут ваши сердца всегда бесстрашные». И мы выпили. Серегония пригласила Мариана на танец. Он сопротивлялся, но под напором девушки, которой нельзя отказывать, сдался. И народные гуляния поглотили их. Позже она исчезла так же внезапно, как и пришла. Гуляния продолжались до глубокой ночи. Когда все стихло, Ратмир уже спал, я решил пробраться к Радиму. Что-то не давало мне покоя. В глубине души я сильно переживал за состояние брата. Какой бы вредный ни был, он все-таки мой брат. Больше, чем брат. Сначала я прокрался на кухню, захватив вырезку из кабана, а затем направился к сараю, где держали брата. Его охраняли четверо дружинников, но после сегодняшнего гуляния они крепко спали, напившись медовухи. Мне не составило труда зайти внутрь. Передо мной предстало отвратительное зрелище. Радим был прикован цепями к балке, что держало его в полуподвешенном состоянии. Глубокие раны до костей раздирали его плоть на спине, исполосованной кнутом. На полу было множество крови, как свежей, так и засохшей. «А, дорогуша, неужели ты пришел?» — усмехнулся Радим. Несмотря на жуткую боль, он все еще улыбался. «Чем обязан?» Я молча таращился на него, грудину сдавило тяжестью, по-моему, я забыл, как дышать. «Радамир, ты пришел позлорадствовать или помочь мне?» «Я принес тебе еды». Мне удалось наконец собраться, но голос предательски дрогнул. «О, а Мариан разрешил?» — подколол брат. «Или все-таки ты не такой правильный, как Радмир?» «Я могу и уйти», — произнес, нахмурившись. «Тебе нужны силы, чтобы помогать нам в предстоящем строительстве». «А, понимаю», — улыбнулся Радим. Я кормил его бараньей вырезкой, он аккуратно ел. Казалось, любое лишнее движение причиняет ему сильную боль. Тело его лихорадило, но, несмотря на это, брат оставался с собой в сознании. «Ты бы мог меня выпустить, и тебе не пришлось бы этим заниматься». Глаза его блестели огнем. «Я совершенно согласен с твоим наказанием», — опустив глаза, произнес я. «Эта тема закрыта. Помогать тебе не стану». «Понимаю», — протянул Радим. «Если ты ослабишь цепи, то больше меня не увидишь». «По-моему, тебе стало гораздо лучше». Я направился к заднему выходу. «Радамир», — окликнул меня брат. Я замер. «Спасибо». В комнате меня поджидал Радмир. Он толкнул меня прямо в стену и с пылающим гневом в глазах произнес: «Я все видел. Ты кормил его. Ты хоть соображаешь, что делаешь? Из-за тебя он может забежать». «Я всего лишь дал ему пару кусочков вырезки. Ты видел? Он еле на ногах стоит», — оправдывался я. «Радамир, не будь наивным. Для тебя бы он этого не сделал. Ему как раньше было плевать на нас, так и сейчас. Единственное, чего он жаждет, так это власти». «Он больше не сможет заполучить контроль над нами. Тебе нечего опасаться». «Да? Откуда мне знать?» «Прости меня. Это была моя вина». Впервые признался я, как будто Радмир этого не понимал. «Я не хотел, чтобы кто-то пострадал. Просто думал повеселиться. Я больше не повторю свои ошибки, обещаю». «Понимаешь», — вздохнул Радмир, — «я тоже, как и ты, хочу быть драконом. Хочу летать с вами, но не желаю быть чудовищем». А Радим сделал нас именно монстром в глазах людей, не спросив, чего мы хотим. «А ведь ты и тянешься к людям. Я знаю, что ты никому не желал зла». Брат опечаленно опустился на свою кровать, я сел рядом. «Ты когда-нибудь простишь меня?» – неуверенно добавил я. «Уже простил», – ответил Радмир. Поутру нас разбудили слуги. За воротами княжества лежал невиданных размеров кусок скалы, упавший прямиком с неба. Горный камень как раз подходил для создания скульптуры. Люди назвали это чудом, благословением самой богини Бесстрашия. К подарку была прикреплена записка: «Радамиру и Радмиру, надеюсь, вы не разочаруете меня». После начались полномасштабные работы. Прямо там я и Радмир стали высекать скульптуру из камня, в точности похожую на серегонию. Очень сложная и кропотливая работа. Радмир был сильно увлечен. Он настолько вдохновился, что давно забыл про наказание, в отличие от меня. Мне в тягость такое занятие. Народ нам помогал всем, чем только мог. Мне больше всего нравилось, как нас кормили. Пока наш рацион состоял из обилия мяса, я был доволен. Люди жаловались, что мясо диких животных твердое, жилистое, и в нем не хватает витаминов. Однако для меня в самый раз, и никакого гарнира или овощей мне не было нужно. Добровольцы, богатыри и богатырки вместе с Радимом принялись закладывать фундамент будущего храма. Мне не нравилось, как выглядел Радим. Он будто увидал с каждым днем. Я старался избегать его, больше не навещал и продукты не таскал. Однажды, когда его вели дружинники, брат споткнулся и упал. Радим заметил, что я смотрю на него. Он поймал мой взгляд, но я отвернулся и глубоко вздохнул. А затем услышал, как брат рассмеялся. «Радамир, помни, что мы одно целое!» – прокричал он на языке царства мертвых. Этой же ночью я стоял у задней двери его сарая. Набираясь храбрости, переступил порог. Что я здесь делаю? Сказать, что брат выглядел плохо, значит ничего не сказать. Сегодня у него кончились силы на шутки. Он горько усмехнулся при виде меня. Я молча скормил ему пару котлет, что ранее припрятал на кухне. Этого мало. Как змею, ему нужен хороший долгий сон и полноценная еда. В идеале сердце. Пища, к которой он так привык. «Как ты?» – неуверенно спросил я, хоть что-то, не в силах больше молчать. Ох, какой взгляд, полный презрения, он кинул на меня. «Шикарно! Лучше не бывало!» – с сарказмом произнес брат, но тут же раскашлялся кровью. «Что мне сделать? Чем помочь?» – распереживавшись от увиденного, выпалил я. «Убей меня! Прекрати мое унижение!» – простонал Радим. «Или помоги сбежать!» «Будете развлекаться с друзьями-людьми и без меня до поры до времени. Пока те не проявят себя, я мешать не стану. А если не можешь, боишься ослушаться, то убирайся. Решать тебе». «Я не боюсь», — огрызнулся я. «Но Ратмир вряд ли согласится на это. Я обещал брату, что больше не подведу его, и обманывать не стану. А убить тебя не могу, пока сам живу». «Ратмир никогда не поймет нас с тобой. Он слишком благородный и праведный. Он предпочтет защищать смертных, не считаясь с нами, ценой наших жизней, если на то есть причина». «Неправда. Да, он за справедливость, но он часть нас, и всегда ей был. Такой же дракон. Ратмир никогда не пожертвует нами, тем более ради людей». Фыркнул Радим. «Ну чего же тогда боишься открыться ему? Сказать о том, что чувствуешь?» «И что, по-твоему, я чувствую?» Я с вызовом приподнял бровь. «Желание спасти меня». Этим было все сказано. Я, не скрываясь, выбежал из сарая. Радим видел меня насквозь. Весь следующий день я обдумывал слова Радима. «Я же действительно боюсь открыться Ратмиру. Боюсь, что он разочаруется во мне». Ведь для меня именно средний брат – пример для подражания. К вечеру принял решение. Все-таки я дракон. К тому же, строю храм богини Бесстрашия, значит, должен быть смелым. «Мы должны освободить Радима», – с порога выпалил я Ратмиру. Он только вернулся из бани. «Головой ударился?» Брат покосился на меня, как на сумасшедшего. «Он наш брат!» «Не бывать тому! Он заслужил!» – низко прорычал Ратмир. «Тебе плевать на его деяния среди людей, плевать на обращенные в пепел деревни? Даже если так, вспомни, что Радим предал нас, подавил твою волю!» «Да, я помню, но разве мы не должны дарить прощение?» «Не в этом случае», — Ратмир махнул рукой. «Радим не из тех, кого можно прощать. Если дать шанс ему сбежать, он не исправится». «А если пытать каждый вечер, это поможет? Думаешь, доброты в нем прибавится?» «И ты предлагаешь по головке его гладить?» «Я хочу его освободить, показать пример, что он важен для нас». «Тяжелый случай», — усмехнулся Ратмир. «Ты как будто характер Радима не знаешь. Если встретишь человека, причинившего злодеяние невинному ребенку, что ты сделаешь? Дай угадаю, не раздумывая сожжешь его. Почему для Радима такая честь? В первую очередь он наш брат. Он больше, чем наш брат. Ты сам мучаешься от его страданий, разве не так? Почему не дать ему шанс?» «В отличие от тебя, я не способен простить брата за сотворенные им злодеяния. И мне плевать, что он подавил меня, но то, что сделал со смертными ради забавы. Для меня нет разницы, чужой убийца или брат. В первую очередь, он монстр и должен нести наказание». «Согласен с тобой, но если бы ты был так уверен в его чудовищности, то уже бы поставил точку. Однако тоже сомневаешься, а все потому, что ты дракон, и жажда могущества и превосходства тебе не чужда, как и мне. Только ты тщательно скрываешь это под маской бравады». «Ты говоришь словами брата. Нет, и разговор окончен», — разозлившись, зарычал на меня Ратмир. «Я все решил. Освобожу его. Я так же, как и он, заслуживаю наказания, ведь это из-за меня Радим смог подставить нас с тобой. Именно я возродил трехглавого дракона». «Зачем ты мне это говоришь? Я не дам одобрения». «Мне и не надо. Можешь остановить меня или помочь. Может, я совершаю очередную ошибку, но не хочу скрывать от тебя. Для меня важно и твое доверие, и Радим, ведь мы трое, часть одного целого. Чувствую, что еще не все потеряно, что он исправится. Хочу, чтобы когда-нибудь мы втроем были вместе, в согласии, как и раньше. И поэтому отпущу его сейчас. Рискну снова поверить брату». Ратмир молча стоял, стиснув зубы, и с силой сжимал кулаки, а я уверенно подошел к двери. «Радим тогда сказал, что ты никогда не примешь нашу сторону добровольно, поскольку считаешь себя выше нас. Надеюсь, он ошибается». С этими словами я выскочил из комнаты. «Дай мне слово дракона, что больше никто не пострадает. Обещай, что никого не убьешь», скрестив руки на груди, требую от Радима. Брат все еще в оковах, раны саднят и кровоточат, но его глаза сверкают победным огнем. Он знает, зачем я пришел. «Обещаю, что ни один невинный человек не пострадает от моего огня. Даю слово дракона». Ровным голосом отвечает Радим. Он не пререкается со мной и не шутит, только уголки губ слегка приподнимаются, обнажив клыки. «Возможно, я совершаю ужаснейший, неверный шаг, но не могу иначе». «Может, и наоборот. Брат поймет свои ошибки и то, что мы все должны быть вместе, в дружбе, без разногласий». «Ты не будешь питаться людскими сердцами. Обещай», — требую я. «Не волнуйся, дорогуша. По твоей вине, из-за того, что отпустишь меня, никто не пострадает». «Я не трону любимых вами людишек», — лукаво сообщает брат. «Хочу услышать слово дракона из твоих уст. Я не помогу тебе, пока не дашь обещания». «Хорошо, Радамир». Он наигранно смотрит мне прямо в глаза. «Я, Радим, твой кровный брат, даю слово дракона, что от моего огня не пострадает ни одна невинная душа. Обещаю и сдержу свое обещание». Брат так легко на это согласился. Возможно, у него нет выбора, но данное слово дракона надежно. Я все еще сомневаюсь, думаю, где подвох в его словах. Но времени остается мало, пока нас никто не застукал. Освобождаю его из оков. Радим рухнул на грязный пол, и я помог ему встать. Брат облокотился о мое плечо, повис на мне. Сумку с едой в дорогу я собрал ему заранее, осталось раздобыть лошадь. В таком виде пешком он далеко не уйдет. Хорошо, что ему достаточно один раз крепко поесть и нормально выспаться, чтобы прийти в форму. Я проник в помещение через заднюю дверь, которую, к удивлению, до сих пор никто не охраняет. Богатыри давно расслабились. И сейчас по ночам Радима караулит всего один сторож снаружи, у передней двери, да и тот громко храпит. Он нам не помеха. Мы аккуратно покидаем сарай незамеченными. Движения брату даются тяжело, но он, словно кошка, ступает осторожно и бесшумно. Мы сворачиваем за угол. На улочках тихо, глубокая ночь, местные жители давно отдыхают. Улицу освещает только лунный свет, но даже кромешная темнота драконьему зрению не помеха. Наш путь лежит к конюшне, рядом с которой на пуфе из сена уснул молоденький парень. Мы, крадучись, огибаем его так, чтобы не разбудить. Не нужны нам свидетели. Наконец, заходим внутрь конюшни. Я бережно прикрываю створки, а Радим присаживается на сено. Лошади чуют наше присутствие и начинают нервничать, фыркают. «Об этом я не подумал. И сейчас к ним пробрался опасный хищник. Если их не успокоить, они разбудят дружину». «Тише, тише», — раздается до боли знакомый голос. Ратмир ласково гладит коней по морде и дает им сахарок. Лошади успокаиваются. «Брат? А ты что здесь забыл?» Радим насторожился, его плечи напряглись. А я затаил дыхание. Сам не знаю, какое решение принял Ратмир. «Я принес тебе чистые вещи». Брат швырнул сумку к ногам Радима. «Переоденься, лохмотья тебе не к лесу». «Надо же!» — ухмыльнулся Радим, но принял вещи и начал переодеваться. «Говорил же тебе, что Ратмир на нашей стороне!» С гордостью сообщил я Радиму и, переведя взгляд на среднего брата, неуверенно добавил. «Правда ведь?» Ратмир посмотрел на меня очень внимательным, строгим взглядом. «Я не прощаю Радима, но помогу тебе. Не хочу, чтобы только ты отвечал за это». Наконец произнес он, обращаясь ко мне, а Радим только фыркнул. «Радамир, ты же понимаешь, что он и один способен натворить бед». «Он дал мне драконье слово, что никого не тронет», — сообщил я. «Это так», — ухмыльнувшись, подтвердил Радим. «И куда ты пойдешь?» — скептически спросил Ратмир. Чувствуя, он не верит словам Радима. «Подальше от вас и вашего цирка, который вы с Марианом устраиваете, присмыкаясь перед людьми». «Как всегда, пытаешься поддеть. Другого ответа я от тебя и не ждал». Ратмир вывел гнедую лошадь и начал ее седлать. «Давай договоримся. Ты отправишься в наше логово и будешь смиренно ждать нас там». «Ха, заманчивое предложение», — с сарказмом произнес Радим. «Это не просьба». «А что это? Брат мне приказывает?» Радим заговорщицки наклонился вперед. «Считай, что так, мне все равно. Лучше не пререкайся, сейчас твоя участь зависит от меня и Радомира». «Ладно, как скажешь, братец. Пойду домой и подожду вас там». Мы втроем переглянулись. Каждый из нас понимал смехотворность ответа Радима, но Ратмир не стал брать с него драконьи слова. Он молча повел запряженную лошадь к выходу. Вскоре мы вышли за пределы княжества, с подозрительной легкостью миновав охрану. Когда прошли дальше по дороге, я помог Радиму сесться на лошадь, привязал к седлу сумку с едой. «Удачи в дороге! Помни про данное мне слово». Я смотрел снизу вверх на Радима. Надеялся, что сейчас не повторяю свою ошибку, доверившись ему. Хотя меня не сильно волнуют люди, и я не желаю, чтобы кто-то из них пострадал, особенно по моей вине. «Не волнуйся, дорогуша». Радим слегка улыбнулся мне, но в его взгляде читалась тоска. «Повеселитесь со смертными, ведь вы заслужили именно этого». «Увидимся дома. Заодно и проверим, прав ли Радомир, поверив в тебя. Надеюсь, ты оправдаешь его надежды. Как раз узнаем, чего стоит твое обещание». «Брат...» Радим кивнул Ратмиру, а меня легонько потрепал за волосы. «Спасибо тебе!» И он погнал лошадь вскачь. Мы с Ратмиром молча стояли и смотрели, как удаляющаяся фигура брата скрывается в ночном лесу. «Нам сильно досталось от Мариана. Он потом еще месяцами не разговаривал с нами. И все же поддержал нашу легенду о том, что Радим сбежал без посторонней помощи. Не знаю, поверили нам князь с княжной или нет... Но в их лицах читалось облегчение. Ратмир вовсю захватил процесс возведения храма. Он целыми днями пропадал на стройке, руководя делом, а ночами брат лично высекал из камня скульптуру, создавая божественную композицию богини Серегонии. В этом ему сильно пригодился наш дар управления огнем, позволяющий раскалить любой металл или камень с помощью температуры придать ему нужную форму. «Меня Ратмира помощи не просил. Брат оказался очень талантливым. В гигантской скульптуре ему удалось передать упругость и мягкость человеческого тела и мельчайшие детали. Но работа была кропотливая и занимала много времени. Я же был предоставлен сам себе. Иногда помогал Ратмиру на стройке, но мне быстро наскучивал процесс. В скульптуре брат перестал меня подпускать, говоря, что справится сам. Тем временем Мариан куда-то исчез». Так ни разу не заговорив с нами, что беспокоило меня. Княжна Агния вовсю готовилась к рождению наследника, роды ожидали в конце лета, а князь Белемир со своей дружиной отправился на подвиги в соседнее княжество, где жаловались, что в округе появились вурдалаки. За это время я перепробовал себя в разных профессиях. Несколько раз ходил на охоту, но понял, что убийство – это не мое. Из лука стрелять не умею, да и, если честно, первый раз взял его в руки. Если бы не свидетели, другие охотники, я бы просто сжег своим пламенем добычу, и мясо было бы готово, можно даже сразу есть. Охотники научили меня местным поверьям, мол, чтобы на охоту ходить, нужно заключить сделку с лешим, которому принадлежит здешний лес. Если леший не позволит, то охотник может остаться без добычи или вовсе заблудиться и никогда не вернуться. Пробовался я и в роли пастуха, но скот, что держали местные фермеры, совсем обеднел, животным нечего было есть. Трава на землях почти не росла, а если скотина питалась ей, то гибла. Нужно было уходить далеко в поля, через реку, путь не близкий. Рано утром отправляешься, весь день смотришь, как бы ни напал какой хищник или иная лесная нечисть не утащила козу в дебри. А вечером надо возвращаться в княжество, да главное успеть до заката. С пастухами я тоже сумел найти общий язык, мне нравилось слушать людские былины. Обо мне мало что спрашивали, в основном обсуждали местные сплетни и рассказывали новые сказки. Один раз был и помощником кузнеца, но это скорее понравилось бы Ратмиру, чем мне. Хотя мой дар позволял ковать железо без лишних усилий, главное только, чтобы кузнец не заметил. С богатырями идти в героические походы на нечисть и другие существа желания у меня не было. Поэтому последнее время я зависал в любимом месте – на кухне. Как раз на днях богатырки привезли из соседнего княжества овощи, огурцы и кабачки, а еще муку для пирогов. Кухарки сделали заготовки на зиму, урожай этим летом снова не удался, что должно было вызвать панику у народа, поскольку зима обещала быть суровой. Однако у местных жителей отсутствовал страх. Они совсем не переживали, говоря, что как-нибудь справятся. Две полные женщины мариновали соленья, повариха готовила обед, а я делал вид, что помогаю. Не имею понятия, знали они или нет, кто я, но все дружелюбно ко мне относились и никогда не пригоняли из кухни, несмотря на то, что я приходил к ним чисто перекусить в неположенное время. Думаю, я им нравился. Одна из женщин лепила котлеты, рассказывая мне истории, да, о местных традициях. «Один из моих любимых праздников – смена года. Когда наступает первое новолуние после весеннего равноденствия, приходит Новый год. Народ гуляет, празднует приход весны, начало нового цикла жизни, природа расцветает, земля обновляется, на деревьях распускаются первые почки, животные влюбляются. У нас есть обычай обходить соседние дома и в дар петь песню, поздравляя. Только песня должна быть доброжелательная от всего сердца. Хозяин дома взамен будет угощать вкусностями. Неужели ты никогда не делал этого? А по ночам молодежь устраивает такие гуляния, разжигают огромный костер, а там песни и пляски до утра. Это очень весело. Вот увидишь, тебе понравится. Стоит только начать, и невозможно остановиться». Я отрицательно помотал головой. Женщина раскатывала тесто для пирожков, а я жевал запеченную нарезку из кролика, что осталось завтрака. «Есть сказки о том, что накануне Нового года на землю спускается сама Серегония, приезжает на белогривом коне и является в образе обычной путницы, ходит по дворам, заходит в гости и пробует угощение. Ей не одну песню посвятили. Мой Колька по молодости так пел, прям заслушаться можно. А лучше всего сделать ей подарок, подношение в виде пойманной нечисти, в знак твоей храбрости и верности богине Бесстрашия». «А я вот люблю зимнее время», – вмешалась вторая женщина. Она как раз закончила готовить соленья. «Хоть и холодно, зимы нынче суровые, но зато как красиво. И пора какая наступает, сплошные посиделки. Зимой народ отдыхает от тяжелой работы в полях. По вечерам собираются в избах холостые парни да незамужние девки и устраивают вечерины». Мне нравится слушать их болтовню. Я представляю дружеские посиделки с прекрасными девицами. Внезапно вбегает старик, который помогает по дому. «Скорее, зовите повитуху, где эту бабку носит?» Он хватает меня за руку. «Чего, юнец, сидишь? Быстрее баню готовь, бегом! Агния, княжна наша, рожать собралась!» «Радость-то какая! Богатырь скоро родится!» — воскликнула повариха. Женщины-кухарки засуетились, а старик потащил меня в сторону бани, не дав доесть. Никто этого не ожидал. Был ранний полдень, все разошлись кто на работу, кто на охоту, а кто-то лениво отдыхал. Старик вел меня на задний двор, в сторону княжеской бани. На строении не было никаких украшений, все орнаменты, вырезанные из дерева, напоминали обереги. Здесь не только мылись, но еще и гадали, а главное – рожали. Именно в бане принято было рожать, так как это место считалось точкой выхода инфернальных сил в мир живых. Люди верили, что ребенок приходил из царства мертвых. «Будешь помогать?» Дед привел меня в помещение, уже натопленное, аж дышать трудно. Всунул мне в руки ведро со шваброй, чтобы я обеспечил максимально безопасные роды, то есть отмыл все до блеска. «А я побежал за пупорезкой». Ворчливый старик оставил меня здесь одного, будто мне известно, что делать, а сам убежал на поиски повитухи. Я начисто отмыл пол и стены, наведя чистоту, натаскал из колодца воды и с помощью своего дара нагрел ее и разжег огонь. Печь занавесил шторкой и принес тряпки с пледами на скамью. Через какое-то время явилась повитуха в компании помощницы, а с ней Агния. Женщина держалась за живот и стонала от боли. Ее усадили на скамью, под спину подложив подушку. Старик быстро покинул помещение, оставив женщин одних, дабы им никто не мешал. А я, шокированный этим событием, мне никогда прежде не доводилось присутствовать при родах, попытался по-тихому уйти вслед за ворчуном. Сейчас мне здесь не место. Но Агния меня заметила. «Стой, змей!» Я замер, как вкопанный. Она назвала меня змеем. Украдкой взглянул на присутствующих, бабку-повитуху и девушку-помощницу. Никто не обратил внимания ни на слова княжны, ни на меня. Они были заняты своими делами. «Змей, подойди ко мне, не оставляй меня», – требовала Агния. Сглотнув, я подошел к княжне. Она снова разразилась стонами, вызванными болью от схваток. «Прошу, возьми меня за руку, мне так страшно». «У нас в народе говорят, с брюхом ходить, смерть на ворту носить», — почти шепотом произнесла княжна. Повинуясь, я исполнил просьбу, и Агния с силой сжала мою руку. «Я знаю, откуда ты пришел, и надеюсь, что твое присутствие отпугнет всю нечисть. Они благодаря тебе не тронут моего малыша и меня. Белемир был бы против присутствия огненного змея, но благо он далеко, а ты здесь. Это знак, удачное стечение обстоятельств». «Прошу, змей, не уходи сейчас. Я так долго ждала дитя и так хочу его увидеть». Она крепче сжала мою руку. Повитуха кричала «тушься», а сама тем временем готовила лечебный отвар из трав для княжны. Хорошая повитуха должна быть еще и знахаркой, которая может не только перерезать пуповину, но и подобрать нужные целебные смеси. Девица-помощница держала Агнию за другую руку, поглаживая стонущую роженицу по спине и показывая, как правильно дышать. Но княжне было совсем не до этого. Она не слушала их, схватки причиняли ей сильную боль. «Не дай мне уйти в царство мертвых, позволь взглянуть на малыша!» Агния смотрела на меня, повторяя одну и ту же фразу. «Но я-то здесь ни при чем. Я даже не Мариан! Что я могу сделать? Чем помочь?» Она кричала, с каждым разом сжимая все сильнее и сильнее мою ладонь. Кровь разлилась под ее ногами. «Головка виднеется!» – подбадривающе провозгласила повитуха. «Давай, еще немного осталось, тушься!» Агния кричит, и помещение заполняет плач новорожденного. «А, девочка!» – смеется повитуха и передает младенца помощнице, а сама перерезает пуповину. «Поздравляю, княжна! У вас богатырка!» Девушка, завернув новорожденную в полотенце, дает ее в руки Агнии. «Девочка!» – произносит Агния и смотрит на малышку. «Дарина! Как считаешь, достойное имя?» «А, Дарина? Как дар божий! Имя идеально подходит ей, улыбаюсь я». Никак не ожидал застать чудо рождения дитяти.